«Таково мое условие», — заявил трактирщик. «Я сделаю это хорошо или не буду делать вовсе». «Подождите!» — внезапно просиял хронист. «Я тут подумал обо всем этом», — продолжил он, поражаясь собственной глупости. «Я просто посещу графа и вернусь. И тогда у вас будет сколько угодно времени. Я могу даже привезти с собой Скарпи». Коут бросил на хрониста взгляд, исполненный глубочайшего презрения. «С какой стати ты вдруг решил, что я все еще буду здесь, когда ты вернешься?» — издевательски спросил он. «Если уж на то пошло, почему ты думаешь, что тебе позволят так просто уйти отсюда с тем, что ты знаешь?» Хронист словно окаменел. «Вы...» — он сглотнул и продолжил. «Вы имеете в виду... История займет 3 дня», — прервал его Коут, — «начиная с завтрашнего. Вот что я имею в виду». Хронист закрыл глаза и провел рукой по лицу. «Граф, разумеется, будет в ярости. Страшно подумать, чего будет стоить вновь завоевать его расположение. И все же, если это единственный способ получить вашу историю, я согласен». Рад слышать. Трактирщик смягчился и даже чуть улыбнулся. «А что, 3 дня — это действительно так необычно?» Хронист снова принял важный вид. 3 дня — это достаточно необычно. Но опять же, важность постепенно утекала из него. Опять же, он махнул рукой, будто признавая бессилие и бесполезность слов. «Вы ведь Квоут». Человек, называвший себя Коутом, взглянул на него поверх бутылок. На его губах играла широкая улыбка, в глазах играла искра. Он казался выше. «Да уж, не кто-нибудь», — сказал Квоут, и его голос прозвенел металлом. Глава 7. О началах и именах всех вещей. В трактир «Путеводный камень» лился солнечный свет, ласкающий, свежий, очень подходящий для любых начинаний. Он скользнул по лицу мельника, запускавшего водяное колесо, осветил горн, который снова разжигал кузнец после 4 дней работы по холодному металлу, огладил тяжеловозов, запряженных в фургоны, и лезвие серпов, остро поблескивающих и готовых к работе. Внутри путеводного камня свет упал на лицо хрониста и высветил чистую страницу, ожидающую начала истории. Свет перетек через стойку, выпустил 1000 крошечных радужных начал из цветных бутылей и вскарабкался по стене к мечу, словно ища одно последнее начало. Но когда луч коснулся меча, ничего не изменилось. Свет, отразившийся от клинка, был тусклым, выхолощенным и старым, как мир. Глядя на него, хронист прочувствовал всеми фибрами. Пусть сейчас и самое начало дня, но на дворе уже поздняя осень, и становится все холоднее. Меч светился знанием, что рассвет — очень маленькое начало по сравнению с концом сезона и концом года. Хронист с трудом оторвал взгляд от меча, услышав, что Квоут задал какой-то вопрос, но не разобрав, какой именно. «Прошу прощения». «Как обычно люди поступают со своими историями», — повторил Квоут. Хронист пожал плечами. «Большинство просто рассказывает, что помнят. Позже я располагаю события в нужном порядке, удаляю лишнее, проясняю, упрощаю все такое». Квоут нахмурился. «Я не думаю, что это подойдет». Хронист смущенно улыбнулся. «Рассказчики все разные. Они предпочитают, чтобы их истории оставались без изменений, но хотят также заинтриговать публику. Я обычно слушаю, а записываю позже. У меня почти абсолютная память». «Почти мне не подходит». Квоут прижал палец к губам. «Как быстро ты можешь писать?»